Охрану своей драгоценной персоны он доверял не оруженосцам или конюшам, а верному лорме, приземистому сидеющему слуге, повсюду следовавшему за хозяином по пятам, якобы для того, чтобы носить за ним плащ и шляпу. Обладавший недюжинной для своих 50 лет силой, способный на все, лишь бы только услужить его светлости Роберу, Лорме был тем более опасен, что внешний его вид не вызывал подозрений. Особенно же он набил себе руку в молниеносном и незаметном устранении неугодных хозяину людей. Поставлял в господские покои девиц, вербовал для графских нужд всякий сброд и стал преступником не так по природной склонности, как из рабской угодливости перед своим господином. Этот хладнокровный убийца опекал Робера с нежностью няньки. К тому же Лорме, в силу врожденной хитрости, умевший как никто прикинуться дурачком, был незаменимым соглядатаем и сыграл не последнюю роль в поимке братьев Доне, которые попались в западню Робера Артуа чуть ли не у входа в Нельскую башню. Если Лорме спрашивали о причинах столь пылкой его привязанности к графу Артуа, он пожимал плечами и ворчливо пояснял: «Да ведь из любого его старого плаща я могу себе целых два скроить». Когда Лорме вошел в жилище коменданта, Робер спокойно смежил веки и тут же уснул богатырским сном, широко раскинув свои огромные руки и ноги. При каждом вздохе этого великана мерно подымалось и опускалось его объемистое чрево. Через час он проснулся, потянулся, как огромный тигр, и вскочил с постели, отдохнувший телом и душой. Круглоголовый Лорме сидел у него в изголовье на табуретке с кинжалом на коленях. Прищурив глаза, он с нежностью следил за пробуждением своего господина. «А теперь ложись ты, мой добрый Лорме», — сказал Артуа. «Только пришли мне раньше капеллана». Глава третья. Последний шанс стать королевой. Опальный доминиканец не замедлил явиться на зов графа. Он не скрывал своего волнения, и немудрено его потребовал к себе для частной беседы столь знатный вельможа. «Брат мой», — обратился к нему Артуа, «вы, должно быть, хорошо изучили ее величество Маргариту, коль скоро являетесь ее исповедником. Какое, по вашему мнению, ее самое уязвимое место?» «Плоть, ваша светлость», — ответил капеллан, скромно потупив глаза. «Это-то мы сами давно знаем. Нет ли чего-нибудь еще, например, какого-нибудь особенного чувства, на котором можно было бы сыграть, дабы внушить ей кое-какие соображения, вполне совпадающие как с ее интересами, так и с интересами королевства?» «Не обнаружил таковых, ваша светлость. Нет в ней, по моим наблюдениям, ничего, что могло бы поддаться, за исключением того, о чем я упоминал выше. Душа у этой принцессы тверже дамасского клинка, и даже узилище не сломило ее. Поверьте моей совести, нелегко вести такую душу путем покаяния. сцепив руки в рукавах сутаны, почтительно склонив высоколобую голову. Капеллан старался произвести на королевского посланца впечатление человека благочестивого, но ловкого.